и я знала, что ее охватил бы удар, если бы в 4 сериях на экране появился кто-то другой вместо меня. В течение 3 недель, когда я была вынуждена оставаться в Калифорнии, я чувствовала свою заброшенность, страшно желая оказаться дома, ощущая, что я не могу справиться со своим горем за 3000 миль от своей семьи. Моя жизнь была счастливой и защищенной, так что я впервые почувствовала необратимость смерти, и это было для меня ошеломляющим потрясением. Я так хотела увидеть свою мать хотя бы еще раз, чтобы попрощаться с ней. Я хотела прижаться к ней и рассказать, как я ее люблю, как глубоко я понимаю ее боль, ее страх перед смертью, как я восхищаюсь ее жизнелюбием. Мысль о том, что она никогда уже не сможет поддержать или утешить меня, была невыносимой. Однажды, пытаясь отвлечься, я пошла по магазинам. Увидев магазин игрушек, я решила купить подарок своей внучатой племяннице, которую вскоре должна была впервые увидеть. Ничто меня не устраивало, пока я не увидела игрушку — серого мягкого котика с большими карими глазами. Это была любовь с первого взгляда. Когда моей дочери было 3 или 4 года, муж придумал сказку про Пушка, который не хотел учиться плавать, пока не стал хорошим и послушным. Персонаж, созданный мужем, был восхитителен. И вот он, в точности такой, каким я его себе представляла. Я вернулась в отель, вынула из пакета Пушка и посадила его на 2-ю половину двуспальной кровати. Этим вечером я позвонила отцу, как я это делала каждый вечер. Мы могли слышать голоса друг друга, но оба были беспомощны и не способны утешить друг друга на таком расстоянии. Я повесила трубку и зарыдала. После телефонного разговора я долго не могла уснуть. Около 3 часов ночи включила свет, думая, что немного почитаю. Пушок смотрел на меня печальными, грустными глазами. Я вновь разразилась слезами. Чувство одиночества нахлынуло на меня. Я чувствовала себя потерянным ребенком, без мамы. И никто не мог утешить меня в моем страдании. Я взяла Пушка и, держа его на руках, начала напевать ему колыбельную, которую мама пела мне в детстве, когда я болела. На 6-м десятке лет, имея мужа и взрослую дочь, я плакала по моей умершей матери так, как маленький ребенок. Через несколько минут, когда я поняла, что я делаю, я была потрясена, и мне стало стыдно. Но потребность была столь велика, что я выключила свет и прижалась к Пушку изо всех сил. Это было замечательно. Я успокоилась и проспала остаток ночи в обнимку с Пушком. Он был моим близким другом в течение нескольких ночей, пока мой муж не смог приехать ко мне, и я не получила того человеческого участия, в котором так нуждалась. Этот случай запомнился мне надолго. Каким-то глубинным образом он повлиял на мое понимание детства и понимание того ребенка, который всегда сохранялся во мне самой. Прежде всего, я почувствовала угрызение совести за то, что не могла понять, что означали мягкие игрушки для моей дочери, когда она была маленькой. О, я всегда терпимо относилась к ним, но я смотрела на них как на подпорку, как на то, из чего я надеялась, она скоро вырастет, и я смогу избавиться от грязных, обтрепанных вещей. Держа в руках игрушку, которая открыла мне истину, я начала понимать, что означают подобные вещи для наших детей. Любимые игрушки заменяют им человеческую любовь и теплоту. Что я поняла еще, так это то, что невыносимо чувствует себя одной на всем белом свете. Когда особенно страдаешь, необходим телесный контакт, прикосновение. Я была потрясена, осознав, насколько изменились условия, в которых воспитываются дети. Еще 75 лет назад большинство детей кормили грудью до года или до 2, а затем до 6-7 лет они находились физически близко от матери или других взрослых. За это время человеческая природа не изменилась.